На забытых материках, на границах контурных карт. Я найду тебя через века, я найду тебя через века. Там, куда плывут облака, там, где догорает закат. Будь уверена наверняка, я найду тебя через века. Люди встречаются так мимолетно и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Как мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет. Но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет. Сколько потерь, я потерял им счет. Но опять ищу, ведь знаю всегда и что-то еще. Пишу друзьям, и они рады, хотя не подарок. Среди миллионов наших новых, не теряя старых. Если далеко за горизонтом наше место встречи, не грусти и просто напиши мне место встречи. Даже когда цифровое время ускоряет бег, человеку просто нужен человек. На забытых материнках, на границах контурных карт. Я найду тебя через века, я найду тебя через века. Там, куда плывут облака, там, где догорает закат. Будь уверена наверняка, я найду тебя через века. На забытых материнках, на границе контурных карт. Я найду тебя через века, я найду тебя через века. Там, куда плывут. Ты в Калининграде, я во Владивостоке. Ты видишь закат, я пишу строки на восходе. Ты мой воздух, свежий бриз, безумное влечение. Рядом с тобой каждый вдох, вдохновение. Ну трудно дышать, когда зажат часовым поясом. Я бы прилетел первым рейсом, последним поездом. Но меня обгонят сообщения с моим голосом. И звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят. На забытых материках, на границах контурных карт.